Глава 21. А вот и утро знаменательного дня. Радостно потянувшись в новой кровати, ароматно пахнувшей свежим деревом, несколько минут девушка просто щурилась на первые несмелые лучики утренней зари, робко заглядывающей в распахнутую настежь дверь балкона. Летние ночи в столице были настолько теплыми, что спала Химера без одеяла, лишь в ночнушке да под простынкой. А какой свежестью пахло новое постельное белье! Распахнув глаза, когда поняла, что пахнет не бельем, а огромным букетом экзотических цветов, первые мгновения не знала, что сказать. «Кто?» «Оно само залетело!» Ехидно улыбнувшаяся Снежка, в свою очередь радовавшаяся, что малыши начали открывать глазки и действовать более осмысленно, добавила. «Пару часов назад со стороны улицы прилетели. Ты глянь, там записка лежит и коробочка». «О-о-о!» Понимая, что кандидатов-дарителей не так много, и попутно радуясь, что ему хватило ума не приходить лично, Лика тут же соскользнула с постели и поторопилась к трюмо, чтобы окончательно удостовериться в своих предположениях. И ошиблась. «Это от владыки. Ого! Что там?» «Поздравления с днем рождения и приглашение на прием через неделю. И...» Открыв коробочку, девушка вновь изумленно охнула. «Красота какая!» Изумительный жемчужный гарнитур, состоящий из сережек-гвоздиков, кольца и подвески на цепочке, идеальной формы розовые жемчужины были центром серебряного цветка, ажурными листиками обнимающего свою сердцевинку. Несколько минут, восторженно рассматривая произведение ювелирного искусства, девушка понимала, что не в силах отказаться от столь красивого подарка. Наверняка он не из дешевых. Владыка может позволить себе не экономить на подарках для своих граждан. Да и вряд ли бы стал. Престиж — штука серьезная. Что ж, теперь есть чем украсить ее платье, которое они с Иджаной купили позавчера. Тут же, присев на пуфик перед зеркалом и надев все без исключения, девушка удовлетворенно кивнула. «Да, идеально. А у владыки хороший вкус». «Так, а теперь снять и вперед, готовиться к грандиозному вечеру». Всю первую половину дня, проведя в общине, в основном на кухне в компании местных повариха и Джаны, к обеду Лика была уверена – праздник будет на уровне. Женщины подошли к делу со всей ответственностью и задором, наготовив горячего, салатов и пирогов столько, что Химера была уверена – голодным с праздника не уйдет никто. Бегая меж своим участком и общиной, чтобы проконтролировать и установку столов, и раскладку посуды, и все-все-все, за полтора часа до праздника Лика вымоталась так, как давно не выматывалась. «Так, а ну-ка притормози, милая!» Поймав дочку на очередном забеге, Иджана уверенно увела ее в дом и усадила на диване гостиной. «А теперь глубоко вздохни, закрой глаза и выдохни. Совсем себя загоняла. Я кому сказала? Мы справимся? Тебе еще праздник праздновать, а ты уже вся серая да уставшая. Сейчас идешь наверх, принимаешь ванну, успокаиваешься, красиво одеваешься и готовишься ко встрече гостей. И чтобы у столов я тебя больше не видела!» Прикрикнув на попытавшуюся возмутиться Ангелику, Иджана еще и пальцем ей погрозила. «И только попробуй меня ослушаться! Рассержусь!» Уговорила. Облегченно рассмеявшись, девушка обняла строгую матушку. «Но я ведь переживаю. Твоя забота радоваться, а не переживать. Переживать забота старших. Вот отпразднуешь новоселье, да день рождения, тогда и будешь переживать, но только лишь о том, куда все подарки деть». Широко улыбнувшись и погладив дочку по плечу, арчанка вновь посерьезнела. «А теперь дуй наверх». Наверх так наверх. Уже через 10 минут с удовольствием нежись в большой белоснежной ванне, Лика от души радовалась тому, как ей повезло с семьей. Орки. Большие, шумные, грубовато-добродушные и никогда не оставляющие в беде ближнего. Жаль, что она химера. В итоге, приняв ванну и вымывшись до скрипа и блеска, высушив отросшие чуть ниже лопаток волосы, Лика даже успела привести в порядок запущенные ногти. Ведь не зря они с Джаной купили не только платье, а еще и уйму всяких женских мелочей, без которых невозможно обойтись любой ухаживающей за собой девушке. Голубое платье длиной до лодыжек и с полностью обнаженными руками идеально легло на округлившуюся в правильных местах фигурку, выгодно подчеркнув изящную шею, точеные плечики и тонкую талию. Кокетливый атласный бантик под грудью, как и легкие локоны в волосах, придали игривости, а полупрозрачная верхняя юбка – воздушности и легкости. Подаренный гарнитур уверенно лег на шею, вделся в уши и наделся на палец. Розовый блеск тронул губы, тушь подчеркнула глубину и яркость глаз, а капелька духов – индивидуальность. На ноги легкие сандали, на плечи голубой шифоновый шарфик и в запасе еще целых 5 минут, чтобы спуститься по лестнице и радостно улыбнуться буквально только что вошедшему Дайрону. «Привет!» «Ангел!» Замерший посередине коридора мужчина не мог поверить своим глазам. Утонченный ангел, изящный, легкий, воздушный, нереальный. «Ты прекрасна!» «Спасибо!» Смутившись и покраснев щечками, девушка тут же вернула комплимент. «А ты сегодня тоже очень изысканно одет. Что ж, теперь я знаю, почему все женщины так тебя любят». С удовольствием рассматривая мужчину, чью мужественную фигуру выгодно подчеркивали узкие темные брюки и светло-зеленая рубашка, оттеняющая глаза, отметила и серебряные запонки, и пряжку ремня из черненного серебра, и качественную кожаную обувь, и гладкие щеки, и тонкий, но такой приятный аромат одеколона. «Ты великолепен, мой друг!» Рассмеявшись, когда умудрилась смутить бывалого ловеласа, тут же перевела все внимание на большую коробку, стоящую у двери. И не просто большую, огромную. «Это твое?» «Пока мое, но совсем скоро будет твое». «А что?» «Скоро узнаешь». «А давай сейчас». Попытка проскользнуть и выяснить, что там внутри, но она не удается. Дайрон успевает перехватить химерочку и со смехом прижать к себе. «Нет-нет, на празднике, ангел. Все на празднике». «Редиска». «При чем тут редиска?» «Это обзывательство». Фыркнув через нос, тут же сделала жалобные глазки. «Ну, хоть намекни». «Тебе понравится». «Редиска!» «Интересное обзывательство. Надо будет запомнить». Оставаясь непреклонным, Химер отстранил от себя девушку, но все равно удерживал ее за талию, чтобы она не рвалась к подарку. «Ангелочек, не упорствуй. Пойдем лучше гостей встречать. Меня твоя матушка отправила к тебе именно за этим». «Эх!» Последний тоскливый взгляд на огромную подарочную коробку с огромным фиолетовым бантом, а затем решительное. «Ладно, уговорил. Идем. Ты, кстати, не забыл? С тебя сегодня еще одна песня». «Не забыл, ангелочек. Такое я бы никогда не забыл». Подмигнув и потянув девушку на выход, мужчина тут же отпустил ее руку и сделал шаг в сторону, чтобы она уже сама спустилась к начавшим прибывать гостям и поприветствовала всех, с кем успела познакомиться за эти дни. С девчатами, парнями, женщинами и мужчинами 3 орочьих общин, которые ответили согласием на ее приглашение и пришли выразить свою поддержку и радость. «Здравствуйте!» «Да-да, очень приятно. Да, конечно, проходите, рассаживайтесь, устраивайтесь. Ох, спасибо огромное. Сияя и порхая от гостя к гостю, попутно принимая поздравления и небольшие душевные презенты, домашние цветы в горшочках, самовышитые полотенца, даже самодельную глиняную кружку ей один парнишка подарил, Лика благодарила всех и каждого. Праздник. Самый настоящий праздник. «Ангелика!» Только отойдя от объятий поварих, презентовавших ей книгу с семейными рецептами, девушка вскинула голову, ловя на себе взгляды, наконец, подошедших старейшин. «Добрый вечер, уважаемые!» Моментально подойдя к мужчинам и приветливо улыбнувшись каждому, девушка учтиво склонила голову. «Рада, что вы пришли, но еще больше рада, что именно благодаря вам я обрела семью и счастье». «Не благодари, дитя. На все воля провидения. Да и ты стала совсем взрослой и, наконец, нашла себя. Это высшая награда за наше решение». Ответив первым, уважаемый Аджак, являющийся самым старшим из троицы, вручил девушке небольшую коробочку в красивой упаковке. «Будь доброй и смелой, приветливой и трудолюбивой, послушной дочерью и любящей матерью. Да благословят твою взрослую жизнь духи, Ангелика!» «Спасибо!» Растроганно прижимая к груди пока еще неопознанный подарок, как оказалось позднее, там лежал камень-амулет дома, чтобы в доме всегда был уют, любовь и достаток. Девушка тут же поторопилась проводить гостей к столам и устроить их на почетном месте, где уже сидел дедушка и уважаемый Выргус, тот самый прораб, благодаря которому ремонт прошел в кратчайшие сроки. Так, все, нет, вроде все. «Ангел!» Тихий окрик от калитки, но она знает этот голос и никогда ни с кем не спутает. Все-таки пришел. «Шарт!» Сегодня праздник, и никто ей его не испортит. «Здравствуй!» «Добрый вечер!» Так и не заходящий на участок мужчина, тем не менее, выглядел весьма уверенно и представительно. «Я вижу в твоих глазах немного радости при виде меня. Но не бойся, я не буду настаивать на приглашении. Я просто зашел поздравить. С днем рождения и новосельем! Ты стала совсем взрослой и, наконец, избавилась от прошлого. Я рад за тебя. Это правильно. Жить настоящим и с улыбкой смотреть в будущее». Взмах пальцами, и на его ладони появляется огромное блюдо с шикарным многоярусным тортом и множеством зажженных свечей. «С днем рождения, ангел! Загадаешь желание?» Не зная, как реагировать, первые секунды девушка в ступоре разглядывала свечи. Традиции земли. Здесь никто не зажигает свечи на дни рождения. «Спасибо». Благодарно прошептав, все же решилась и шагнула ближе. «Я загадаю. Обязательно загадаю». Прикрыв глаза и подумав, тут же распахнула и четко кивнула, одним махом задув все 25 свечей. «Да, она знает, что она хочет, и она сделает все, чтобы это желание сбылось». «Донесешь до столов? Боюсь, сама не справлюсь». «Без проблем». Взмах второй ладонью, и торт летит сам. Уже через несколько секунд под радостные возгласы гостей, устраиваясь на свободном участке поближе к имениннице. «Веселого праздника, ангел! Не буду мешать». Лишь намек на улыбку и шаг назад, чтобы скрыться в портале и оставить химерочку удивленно хлопать глазами. Ушел. Просто ушел? Совсем ушел? Нет, кажется, она его никогда не поймет. Ладно, не сейчас. Сейчас у нее праздник. Праздник удался! Шумные поздравления, вкуснейшая еда, сладчайшая брага и медовуха. Дружелюбные гости и громкие песни. О да, после того, как Дайрон наконец вручил ей коробку, в которой оказался огромный белоснежный меховой заяц с разноцветными глазами ее цвета и спел ей песню поздравления, гости также не ударили в грязь лицом, по очереди затянув клановые орочьи песни о доме, семье, радости и счастье. В них было все – и пожелания достатка, и любви, и супруга, и детей, и даже внуков и правнуков, ведь это считалось в их среде таким правильным и таким нужным. Затянувшееся до поздней ночи шумное застолье привлекло и соседей, с которыми Лика уже успела познакомиться. Справа молодая семья с тремя ребятишками, слева пожилая пара. А с торца совсем молодожены с беременной молодой. Никто не ругался и не был против. Все прекрасно понимали, что ругаться с 50 орками трех общин, по крайней мере, не умно. Да и не буйствовали гости, веселясь, но не напиваясь. Под конец уже и пляски с фейерверками были, которые заранее приобрел и втайне от нее установил по участку Дайрон. Ох уж этот Дайрон! Счастлива будет та девушка, которая станет его единственной. Блаженно улыбаясь и прощаясь с последними гостями, Лика щурилась от удовольствия, прижимая к себе мехового зайца с нее ростом. Игрушка. Ее первая игрушка, подаренная мужчиной. И пусть ей 25, и пусть он не жених, а друг, но он самый лучший друг. Дай, спокойной ночи. Обняв мужчину и улыбнувшись еще шире, в ответ услышала. Усталый вечер тихо гаснет, печально смотрит вниз луна. Не верь наветам понапрасну, а верь в себя, лишь ты права. Смотри. Тихонько напевает простой мотив ночная тень. Лишь легкий ветер точно знает, что завтра снова будет день. Спокойной ночи, мое счастье, пусть снятся небо и прибой, пусть обойдут тебя ненастья. Спокойной ночи, я с тобой. Спасибо. Ласковая улыбка, крепкие объятия и прекрасный ангел уходит в дом, чтобы со счастливой улыбкой лечь и уснуть. Пожалуйста. Проводив взглядом девушку, мужчина качнулся с пятки на носок и иронично поинтересовался, казалось бы, в никуда. Так и будешь ходить вокруг невидимой тенью? Нет, так будет не всегда. С тобой ей легко, я рад, но ты сам видишь, что между вами никогда не будет ничего большего. Вижу, и не против. Ангелок славная и неиспорченная, но она еще такая маленькая и неискушенная. Она просто не готова к тому, что можешь предложить ей ты. Я знаю, поэтому и не предлагаю. Но я буду рядом. Только не слишком. Знаешь, я каждый раз опасаюсь, когда вижу детей, играющих в мяч. Это было неосознанно. Ты знаешь, прости. Прощаю. Усмехнувшись и покачав головой, Дайрон поинтересовался. Почему ты не сказал ей, что украшение от тебя? Зачем? Ей понравилось, и это главное. Ну, не знаю. Знаю я. Усмехнувшись, тень тут же попросила. Через неделю будет прием. Поможешь ей? Обязательно. Благодарю. Да уж не за что. Пока не за что. Будешь должен. Буду. Потому что есть за что. Ты должен ее убить. Должен! Исказившееся от неконтролируемой ярости лицо обычно симпатичной женщины было мерзким. Глаза на выкоте, рот перекошен, морщины, выдающие возраст. «Из-за нее мне приходится скрываться! Это из-за нее жив этот подонок! Убей ее! Избавься от этой твари!» «Как скажете, госпожа!» Поклонившись так низко, чтобы госпожа не увидела недовольство, промелькнувшее в глазах слуги, мужчина торопливо вышел. Убить? Нет, он никогда не испачкает свои руки убийством женщины. Но вот избавиться — это в его силах. Именно сегодня в ночь отходит корабль, и если постараться, он успеет. Да, обязательно успеет. Еще сутки слушать вопли своей госпожи он не выдержит. Вернувшись в свою комнату, исполнительный слуга проворно собрал необходимые вещи. Веревки, а магический наруч, снотворное. Вряд ли его понадобится много, видел он эту спасительницу, таща как жерть. Главное, чтобы продали ее подальше. А там, глядишь, и здесь все решится. Ее найдут обязательно и накажут. Такое не прощают, тем более те, кому она по своей глупости перешла дорогу. Жаль, что он не может полностью отказать ей. Сам ведь клятву подчинения дал. Дурак. Но вот контролировать... Да, он тоже, пожалуй, отправится вместе с кораблем. Ведь последним приказом было что? Правильно, избавиться. Так, документы, деньги. Все готов. Дорожную сумку на спину, выйти в ночь и тут же обернуться в огромного пятнистого кошака. Ракши получали зверя при рождении и никогда его не меняли, оставаясь верными ему по духу. И никогда еще ни один ракш не убил женщину. Зря она ему это приказала. Зря. Этого он ей простить не сможет. Что? Какой бы ни была уставшая Лика, но посторонний шум в комнате разбудил ее моментально. «Кто здесь?» Тишина. А затем два желтых уголька глаз буквально в полуметре от кровати. Ее взвизг, короткая секунда борьбы и обмякшее тело, усыпленное полумагическим порошком, падает обратно на кровать. Одно дело есть. Второе. Резко выбросить руку в сторону и за шею поймать кошку, решившую, что в ее силах справиться с ночным гостем. Две крупицы порошка ей и, отбросив лишний груз в сторону, тут же торопливо завернуть похищаемую в простыню, застегнуть наруч на тонкой лодыжке и сигануть с балкона вниз. Время. У него очень мало времени. Скорее, корабль ждать не будет. Урывками возвращающееся сознание не позволяло понять, почему ее мутит и качает. Мерзкий привкус во рту, свинцовые веки и чугунная голова. Пить. На. Кружка к губам и тут же недовольная. Да не проливай. Спасибо. В три глотка осушив небольшую кружку, девушка лишь спустя несколько минут смогла более или менее открыть глаза и тут же настороженно осмотреться. «Где я?» «На корабле!» Сидящая во втором гамаке женщина лет 40, причем довольно потасканной внешности, глумливо скривила губы. «Мы плывем в Артанию, детка!» «Куда? Зачем?» «По делам!» Презрительный смешок и неожиданный вопрос. «Девственница!» «Нет». «Плохо». «Ну да ладно, и так сойдет». Снова смешок и неожиданно протянутая кружка. «Пей!» Выпила и поняла, что зря. Сознание тут же вновь помутилось, стены поплыли, потолок закружился, и она снова ушла в наркотическое небытие, так и не осознав до конца, где она и куда ее везут. Плавание заняло неделю. За ту неделю торговый корабль «Ракши» благополучно преодолел океан, разделявший два континента мира, и причалил в бухте торгового города Быртхат. О, это славный город! О, это жемчужина нелегальной работорговли! Ни одного носильщика не удивили бессознательные девушки, вынутые из трюма и погруженные в крытую телегу. Ни одного славного сотрудника таможни не возмутили загадочные буквы в декларациях. Никого из тех, мимо кого проехала повозка, не покоробили чуть увеличенные таможенные взносы. В этом городе подобное было нормой. Она понимала, что с ней творится что-то не то. Она видела, как в воду насыпают серый порошок, но не могла оказать сопротивления, когда кружку подносили к губам и насильно поили. А затем через несколько часов ужасной тряски по мощенной каменной мостовой они куда-то приехали. «Выходим! Живо! Шевелим задницами, воблы!» Дородный, неприятный на лицо мужчина зло кричал на сонных девушек, не соображающих ничего. «Опять передоз? Да сколько можно? Я вам что сказал? Такие никому не нужны, третий сорт, ширпотреб! Их только неделю отпаивать!» «Не кричи, через час отойдут!» Рявкнув в ответ, возница спешился и, сняв с пояса фляжку и скрутив с нее крышку, подошел ко всем шести девушкам по очереди и насильно влил по глотку горькой жидкости, так что практически все начали кашлять и плеваться. «Новая разработка! Так, все, как заказывали, принимай!» «Заказывали пятерых! Кто шестая?» «Это!» «Химера? Зачем нам химера? Еще и такая невзрачная!» Со всех сторон осмотрев Лику, жердяй презрительно скривил губы, ни кожи, ни рожи. О сиськах вообще можно не упоминать. «Насколько я помню, вы просили нечто подобное пару сезонов назад». «Заказчик снял заявку». «А вы сами предложите. Уверен, ему понравится». «Смотри у меня!» Пригрозив, но не став отказываться, жердя еще пару минут поторговался, сбрасывая цену на ту, что не заказывал, но в итоге мужчины ударили по рукам. «А ну вперед, воблы, вперед!» — я сказал. В итоге их провели в низкое душное одноэтажное здание-пристройку и распихали по трое в темные узкие каморки. Хорошо, что она до сих пор мало что чувствовала. Нет, понимание того, что ее похитили и привезли в малокомфортное место, было. Но вот чувств злости, грусти, боли, тоски не было. Было лишь недоумение и дикая жажда. Зачем? Кто? И еще тут дают попить.